Я в норме. А что это такое было минут пять назад? А, какой-то болван пальнул в меня из дробовика. Дробовика? Переспросил мужчина. Ну да, я даже щитом не прикрывалась, просто телекинезом дробь остановила. Жаль, обратно отправить не могу пока. Учитель, мне пора. Хорошо, осторожнее там, отбой. Развернувшись, девочка направилась к выходу. Спускаясь по лестнице, она натолкнулась на солдат, убирающих тела вражеских ополченцев. При ее появлении они замерли вдоль стен, вытянувшись по стойке смирно. Вольно, бросила она и поспешила дальше. Сила подсказывала, что солдаты ее немного побаиваются, что было вполне логично. Она, фактически, в одиночку порубила несколько сотен дроидов и органиков, пробиваясь через эти коридоры к командному пункту противника. На это ушел почти час. Обратный путь был намного короче. Через 10 минут она, спустившись на десяток уровней, достигла грузового ангара, где расположились клоны ее отряда. Этот ангар стал первой точкой в этой башне, которую они захватили. Теперь тут располагался сборный узел. Затем им нужно будет пройти на другую сторону башни. Мимо проходили отряды клонов и вспомогательных войск, движущихся к линии соприкосновения с противником. Туда же двигались снабженцы с нагруженными репульсорными тележками и отряды медиков. Часть из них уже возвращалась обратно, транспортируя раненых. Подойдя к транспортной машине снабжения, вокруг которой собрались бойцы взвода, она кивнула клону технику. «Мне 2 ДС-17, по 2 ячейки к ним, и 6 гранат, 3 ионных и 3 термодетонатора». «Командир», клон осуждающе качнул головой, «это уже третья пара». «Да», — опешила девочка, «а разве не вторая?» «Да нет», — ответил клон, под смех остальных бойцов. «Ну если тебе не лень, можешь поискать их на 147 уровне. Там большая куча всего валяется, не промахнешься». «Ладно, пусть этим трофейщики занимаются. Однако впредь советую больше не терять личное оружие», — снабженец протянул ей запрашиваемую амуницию. Вот ворчливые клоны пошли. Войдя на посадочную площадку, 47-й огляделся. Его подопечная обнаружилась у самого края. Девушка стояла и смотрела куда-то вдаль, в заснеженные равнины. Клон медленно приблизился и тронул ее за плечо. «Командир Эстерхази!» «О, прости, я задумалась». Ученица командующего обернулась и приветливо улыбнулась. Хотя улыбка была скорее печальной, нежели веселой. «Мы готовы выступать к точке встречи с отрядом генерала Викта». «Хорошо, идем. Но я бы посоветовал вам больше так не задумываться». «Мало ли», — пробурчал клон. «Я чувствовала твое приближение. Просто мысли одолели». Девушка на ходу обхватила себя руками. «Я просто подумала, сколько мы уже здесь? 5 дней? Скольких же мы убили за это время?» Лейтенант мысленно хмыкнул. Командир Эстерхази хоть и была отличным воином, он сам убедился в этом, и не раз. Кроме того, она была отличным тактиком, и умело командовала вверенным ей отрядом, но иногда пробивала ее на такие вот разговоры. И как водится, крайним оказывался он, 47-й, клон со странным именем. «Нет, а почему вместо прозвища нельзя взять свой номер?» «Ну да ладно, с этим они быстро разобрались. А вот разговоры до сих пор не кончились. И ведь не плюнешь на всю эту, как ее, философию. Ровно столько, сколько понадобилось для победы, командир. Никто не заставлял их брать в руки оружие и направлять на нас. Поэтому нам пришлось их убивать. Другого способа ведения войны пока что не придумали. Я джедай, 47-й. Точнее, падаван, но это не так важно. Я не должна идти такими путями. Иногда дорогу выбирают за нас, командир». Дальнейший путь прошел в молчании. Наконец они вышли наружу, на кольцевую трассу, расположенную по периметру башни. 3 моста расходились в разные стороны, соединяя эту башню с другими башнями-районами. Лишь одна оставалась в руках противника. Всего же сепаратисты контролировали только 3 из них. Нижние, производственные уровни, были давно захвачены. Победа была делом времени. Подойдя к одной из командирских машин, развернувшейся на базе репульсорного бронетранспортера, 47-й увидел, что клоны собрались вокруг вынесенного наружу ретранслятора радиоприемника. Среди собравшихся был и маршал-командир Блэм. Подойдя ближе, клон наконец услышал передаваемую передачу. Это был музыкальный привет для парней из 21-го корпуса галактических десантников, освобождающих Релот от оккупации жестоких дроидов Конфедерации. А сейчас Ирис Морнингстар споет для парней из Мерн-13, штурмующий Мальгита. И пусть эта песня согреет вас, я пущу свое желание по ветру, в это прекрасное закатное небо, словно птица, полетит оно по свету, через бескрайнее пространство, сквозь сияющую туманность, полетела бы за ним и я, но преодолеют ли этот путь, мои слабые крылья, лети, мое желание, по ветру, лети, лети не возвращаясь, сообщи моему любимому, что я с ним не прощаюсь, красиво поет, шепнула командир, ага, также шепотом ответил 47-й. Последний раз взглянув на панораму города, я крикнул пилоту, взлетаем, после чего прошел в салон и плюхнулся в свободное кресло, рядом Асака потирала озябшие ладони, наконец-то мы отсюда улетим, этот холод и слякоть и метели мне уже надоели, я сама не верю своим словам, Бет улыбнулась, но я с тобой согласна, весна здесь ужасна, мне ничего не оставалось, как кивнуть, 7 дней на планете, проведенных в боях, они нас вымотали, не так, как Джабим, но усталость все же накопилась, Асака вроде бы ничего, а вот со Стерхази следует поговорить, хат, а ведь времени в обрез, Сахаб мы взяли, теперь надо готовиться к захвату столицы, другие джедаи тоже делали успехи, Кастот уже взяла свой город, позавчера, так что ее легион мы тоже привлечем к захвату Джигата. Маклатор и Дипабиллаба еще возились со своими городами, но судя по докладам, в ближайшие 2-3 дня и они падут. С Большой Земли тоже поступали более-менее оптимистичные доклады. Кеноби и компания таки высадились на Релот, хотя их флот изрядно потрепало, но все же сил там собрали даже побольше, чем у нас, так что должны справиться. Где-то на юге гоняли Гривуса. Молодой флотоводец, адмирал Октавиан Грант, не только оказался не по зубам киборгу, но и раз за разом разбивал его флот, сорвав захват 4 важных планет. В общем, ситуация потихоньку выправлялась. Скоро должны взять и Салукимай. Кстати о Салукимае. Наконец разрешилась судьба магистра Фиста и его бывшего падавана, как его там, Вибба. Один из клонов, участвовавших в той вылазке, был ранен и оказался в плену у сепаратистов. И когда его освободили, он поведал о гибели Науталанина и Монкала Мари от рук Викуя с красным мечом. Нетрудно догадаться, что это был Сорабалк. Естественно, назревал вопрос, кто станет новым магистром. Подумав, я склонился к мысли, что им станет сестра Адигалли. Самая вероятная кандидатура на данный момент, хотя она вроде как заменила ушедшего Ивана Пиэлла. Тогда, если или когда он уйдет, а уйдет ли, может и нет, а может и да. Блин, запутался. Так, за размышлениями, я и пропустил весь полет. Едва челнок влетел в ангар Дерзкого и опустил трап, к нам бросился Старгейзер. Сэр, срочные новости. Что такого могло стрястись за время нашего полета? Сэр, пришло сообщение из главного штаба. Салукимай пал. А как? Я переглянулся с обрадованными ученицами. Да, сэр, но... Паренек замялся. Не тяни, вот всегда есть это проклятое но. Высший генерал Аппаранцизис погиб. Не ушел-то спяситься от своей судьбы, не ушел. Учитель, как же так, уже второй магистр погиб за такое короткое время. Печальные новости. Что-то еще? Нет, сэр. На этом все. Борис рассеянно шагнула внутрь чистой, просто пахнущей свежестью каюты корабля. Эта чистота и покой казались иррациональными, ненастоящими. После Дронгора все казалось ненастоящим. Она считала, что про нее забыли. Даже смирилась с мыслью, что сгниет на этой поганой планете. Будь проклята эта бота. Слишком большую цену за нее приходится платить. И даже ее новые способности не могли помочь. Клоны умирали, погибали. От ее легиона осталось 3 батальона. 3 батальона. Все остальные погибли в боях за бескрайние поля травы. Глядя в зеркало, она видела не себя, а только свою тень. Но все же о ней вспомнили, и теперь ее путь лежал на планету Дагу. Там, по сведениям разведки, сепаратисты обратили в рабство почти 100 тысяч райбитов, заставляя их добывать минералы из многочисленных шахт. Естественно, здоровье рабов и условия их содержания мало интересовали рабовладельцев. Их методы были жестокими, настолько, что слухи о них достигли совета джедаев. Надеюсь, мы быстро справимся с этим заданием и я смогу вернуться в храм. И... Часть 5, глава 51, не все, что колеблется, падает, Монтень, наверняка, со стороны это выглядело если не смешно, то уж точно странно, бегущая по полутемному коридору, пол которого был усеян мусором, обломками дроидов и телами клонов, молодая девушка, крепко сжимающая в своих руках монструозного размера бластерную винтовку, тяжелую даже на вид. Впрочем, стороннему наблюдателю здесь было нечего делать. Все-таки Салукимай не такая уж и населенная планета. Те же разумные, кто все же находился на ней, поддерживали КНС и были враждебно настроены против Республики и Ордена, так что скорее всего они не стали бы просто наблюдать за ней, а пальнули бы из бластера. Именно такие посторонние мысли сейчас крутились в голове Тёрмуркан. И, честно говоря, она была рада таким мыслям, они отвлекали ее от тревоги за учителя. Тот несколько десятков минут назад послал тревожный сигнал, и с тех пор не выходил на связь. Насколько она знала, Скайуокер с двумя взводами клонов из роты Торрент направился по какому-то следу. По какому, учитель не сообщил, но догадаться было нетрудно. После падения внутреннего города все силы были брошены на поиски Соры Балка. Мятежный джедай атаковал штаб республиканских сил в тот момент, когда там находился только магистр Паранцизис. Другие же джедаи, магистр Винду, мастера Джейсила и Секура, и она с учителем, штурмовали штаб вражеский. Они его взяли, но не успели они выключить клинки, как к ним по связи пробился один из выживших офицеров. Он-то и сообщил, что Викуэй убил джедая. А ведь они только недавно узнали о гибели Науталанина, магистра Китафиста. Все были потрясены случившимся, и не сразу кинулись в погоню. Поэтому Балку и удалось уйти из разгромленного штаба, но с планеты тот не сбежал. Блокада, установленная командором Сагара Атемом, была непроницаемой. И вот, после почти двух суток поисков, они могут найти темного Акалита. Точнее, его уже нашел ее учитель. Тревога, охватившая всех без исключения джедаев, подтверждала эту теорию. Только бы не было поздно. Следом за ней, дыша в затылок, бежал Скорч. Вот только его руки сжимали совсем не карабин или винтовку, а световую пику. Клон в первый же день отобрал ее у одного из клонов Маргукаев, когда потерял в рукопашной свой карабин. Точнее, его разрубили все той же световой пикой. Но вот достать самого владельца не смогли. И теперь клон щеголял этим не совсем привычным оружием, попутно заставляя Скайуокера показать приемчик. Энакин пробовал бурчать что-то вроде «сначала неправильный падаван, теперь неправильный клон, куда катится мир», но в итоге махнул рукой и показал клону азы владения световым оружием. Впрочем, световая пика не требовала особого мастерства, с ней мог справиться любой неодаренный. Естественно, что кое-кто оказался против. Магистр Винду, заметивший это непотребство, в ультимативной форме посоветовал клону отказаться от этого оружия на основании того, что только джедаи могут носить такие клинки, и это при том, что джедаи не пользуются пиками. Однако Скорч его проигнорировал, выдав парочку едких замечаний, по результату которых Винду принялся усиленно игнорировать данного клона. Отношения этих двоих не задались с первого же знакомства. На совместном совещании Скорч, привыкший давать советы, иногда странные, но иногда и полезные, довел Коруна до кипения своими предложениями и критикой предложенных джедаем решений, по сути откровенно высмеяв. Когда же Винду начал отчитывать клона, тот совершенно спокойно повернулся к стоящей рядом Айлисикуре и поинтересовался. Интересно, если ему на лысину плюнуть, он зашипит или нет? В общем, с этими двоими было сложно. Упомянутый магистр вместе с другими джедаями и клонами во главе с капитаном Рексом бежали чуть позади, немного отстав в переплетении коридоров. Поэтому именно она со Скорчем после долгого бега первыми прибыли в небольшой ангар, выдолбленный в естественной стене города. Наверняка с противоположной стороны вход не был виден, а вот с внутренней вполне отчетливо просматривались подъемные механизмы небольших ворот. Напротив них замер карелианский фрахтовщик Сириид. Какой точно, Этейн сказать не могла. Миллионы таких аппаратов бороздили галактику. На полу ангара в различных позах замерли убитые клоны. Десятки уничтоженных дроидов, пара убитых Маргукаев и отметины на стенах указывали на жаркий бой. Падаван прислушалась к своим ощущениям и бросилась в нужную сторону. Обежав корабль, она обнаружила учителя, сидящего рядом с опущенным трапом корабля. «Учитель, вы в порядке?» Девочка бросилась к нему, на ходу кладя свою винтовку на пол. Скайуокер поднял голову. Взгляд молодого человека был усталым. Девушка начала осматривать его и тихо ойкнула. Одна из кистей человека отсутствовала. Впрочем, Тёрмуркан тут же успокоилась. Обрубок не оканчивался обгорелой плотью, из остатков протеза учителя торчали только провода. «Более-менее», — выдавил Энакин. Тут помещение наполнилось звуками шагов. Остальная группа прибыла в ангар. Клоны из роты тут же рассредоточились по помещению. часть начала осматривать убитых. Рекс вместе с джедаями подошел к ним. Осмотрев джедая, клон молча протянул тому фляжку с водой. Джедай с радостью ее принял. Скайуэкер, Винду огляделся. Что произошло? Один из пленных указал на этот тоннель, сообщив, что он ведет к ангару, и что по нему недавно кто-то прошел. Следы на полу это подтвердили. Ну, пыли там много было. Я решил, что это Балка и оказался прав. Он был здесь, рядом с кораблем. Я подумал, что он собирается улететь. Только, это оказалось ловушкой. Секура опустилась на корточки рядом с Энакином. Где он? Вместо ответа Скайуэкер указал на Скорча, который склонился над кем-то у дальней стены ангара. Встав, клон пнул тело и направился к ним. Готов, ублюдок? Отличный удар, генерал Скайуэкер. Магистр Винду молча отправился к телу Викуэя, замерев над ним неподвижной статуей. Спасибо, Энакин попробовал улыбнуться, но тут же поморщился, схватившись за бок. Учитель, вы ранены? Девушка вновь накинулась на него, начав ощупывать. Ой, ладно ну, потрепал он меня сильно, почти зажал у той стены. Я уж думал все, но тут пришла идея, я и подставил под его удар руку. Энакин продемонстрировал остатки протеза, на миг это задержало его. Ты справился с ссорой Балком? Недоверчиво переспросила Сиан Джисил. Как такое могло произойти? А вы не рады? Буркнула Этин. Эта диваренка порой была чересчур надменна. Нет, что ты. Просто. Ссора Балк один из лучших мечников ордена был. Да и, женщина оглянулась на Винду. Как-никак, он обучался у Мейса и владел частью приемов Вапада. Энакин как-то зло усмехнулся. Ну, Викт мастера Воса вообще из бластера застрелил. А ведь тот тоже был не последним в фехтовании. Чем я хуже? Девушка сокрушенно качнула головой, но так, чтобы другие не заметили. И чтобы учитель уж точно не заметил. В последнее время у него появился этот пунктик насчет «чем я хуже», и вызван он был многочисленными сообщениями и обсуждениями в Галаните. И ты им знала, что в первые месяцы войны имя Энакина часто упоминалось в связи с военными победами. И хотя джедаем не стоит таким кичиться, все же она понимала, что такое внимание было приятно Скайуэкеру. Однако все изменилось, и теперь с экранов звучало имя мастера Викта. Надо было отдать ему должное. Все, что про него говорили, он заслужил. Но какая-то часть девушки снедалась легкой обидой. Ведь не ее учителя считают лучшим генералом. Нужно сообщить совету. Секура поднялась и направилась к выходу. Я позабочусь об этом. Хорошо, Сиан кивнула. Я разберусь с последствиями боя. Нужно забрать тело Балка и его меч. А мы пойдем в лазарет, подхватила Итын, помогая учителю подняться. Да, от отдыха я бы не отказался, поддакнул учитель. Но это было совсем не в его духе. Досталось ему сильнее, чем он хочет признавать. И помните, полковник, от успеха вашей диверсии зависит очень многое. Кроме того, это отразится и на вашей карьере, Ванка. Справитесь и считайте, что звание генерала у вас в кармане. Не беспокойтесь, сэр. Ив оскалился, мы готовы отправиться туда и взять этого ублюдка. Я лишь молча кивнул. Сомнений в его словах у меня не было. Полковник основательно подготовился к проникновению на вражескую территорию. Теперь его и пятерых его людей трудно было отличить от наемников-мандалорцев. Сам полковник Ванка, будучи командиром ракетных десантников и так щеголял в мандалорских доспехах, клоновские ему были маловаты. Клонам же удалось подобрать необходимое снаряжение, частично валявшееся на складе Акаги с тех времен, когда мы гоняли пиратов в диких территориях, частично переделанных из клоновских путем конверсии. Получилось очень убедительно. Плюс разномастное вооружение из тех же трофеев. Оставалось лишь добавить последнюю деталь, которая почему-то задерживалась. Не успела эта мысль пронестись в моей голове, как двери в помещении открылись, пропуская майора СБР Фирмуса Баракуса и еще одного человека в форме рядового одного из вспомогательных полков. В его руках была увесистая сумка, по виду, с какой-то одеждой. «Задерживайтесь, Фирмус», — поприветствовал я политрука особиста. «Почему я его так окрестил? Ахат его знает, но именно этот термин мог хоть как-то объяснить то, чем занимаются люди из службы безопасности в ВАР. Никак нет, генерал», — бодро отрапортовал тот, — «мы с опережением графика. Позвольте представить, рядовой 4-го полка 2-й вспомогательной бригады Кэлвин Лаган. Я оглядел человека, тот вполне соответствовал заявленным требованиям. Рост, цвет волос, прическа, хат, да даже зрачки его глаз были радикального желтого оттенка. Вылитый ситх, за исключением того, что сила в нем ощущалась на уровне среднестатистического обычного разумного. «Вы уверены, что он нам подходит?» – уточнил я. «Да, сэр». До вступления в ряды ВАР господин Логан состоял в театральной труппе «Лазурный берег», которая имела честь выступать в самой галактической опере, один раз, со спектаклем, в котором он сам играл роль Ситха. «Да, как называется? Величие Акминора. Я имел честь выступать в роли Дарта Лангине», – отрапортовал бывший актер. «Вроде бы что-то знакомое. Ох, блин, это, кажется, та самая постановка, которую критиковали все, кому не лень, в том числе, в храме». Да и учитель Нхон упоминал, что-то там было насчет откровенных костюмов и фривольных диалогов. Хальная порнуха, в общем, разве что без публичного совокупления. Нет, детали не вспомню, но в голове засело. Что ж, значит, представление о том, что вам нужно сыграть, у вас есть. Да, сэр, полковник посвятил меня в детали плана. Я даже кое-что подобрал из одежды. Правда, ассортимент довольно скудный, но жаловаться было бы смешно. Надеюсь, вы не сильно распространялись об этом. Я покосился на Фирмуса. Нет, сэр, я долго думал над проблемой, а потом начал поиск, исходя из того, что нужно будет именно играть роль темного Акалита. То есть, искать надо среди бывших артистов. Как видите, подходящий человек нашелся. Кстати, чего вас в армию-то понесло? Поинтересовался я у актера. Это мой гражданский долг, сэр. Ну, допустим, и такое бывает. Итак, я протянул человеку рукоятку светового меча, некогда принадлежавшего Вентрис. Это ваш главный реквизит. Дальнейший инструктаж занял около часа. Большую часть времени я обучал подсадную утку азам обращения с мечом. Ничего сложного, просто пафосно вытряхнуть рукоятку из рукава мантии в ладонь, а затем активировать клинок, при этом не отчекрыжив себе чего лишнего. Благо, Кэлвин оказался понятливым малым, да и с мечом мог управляться, хотя в постановке они и пользовались муляжами. Под конец мы немного порепетировали вместе с людьми Ванка, добиваясь слаженности действий и достоверности. Конечно, на сцену галактической оперы нас не пустит, но для провинциального Майгита сойдет. Ну, а когда дойдет до дела, все будет намного проще. Ванка возьмет вражеского командира, а Кэлвин прикинется поленом и постарается не отсвечивать. Итак, господа, время пришло. Сейчас вы отправитесь на челноке в соседнюю систему. Там вы подниметесь на борт одного из барышников, откуда при прибытии на орбиту Майгита полетите в столицу. Вместе с вами пойдут десантные баржи с перепрограммированными дроидами под командованием Жестяныча. Если что, его временный позывной – ДЭК-1278. В случае непредвиденных обстоятельств он вас прикроет. Дальнейший план вы знаете. Мы не подведем вас, сэр, – отсалютовал Ванка. Барак Вакар, восседая во главе стола, задумчиво глядел на голограмму, парящую над столешницей. Остальные, собравшиеся в зале заседаний и расположившиеся по обе стороны стола, также обратили свои взоры на нее. Хотя его подчиненные и были в курсе происходящего, но каждый стремился выказать свое рвение. Даже главный финансист Ривастахара, заносчивый до невозможности Муун, отвечающий за добычу и обработку кристаллов, был тих. Мужчина внутренне усмехнулся. «Что толку от твоего гонора теперь, когда враг наседает, и все зависит от меня?» А тем временем совещание продолжалось. «Как вы видите, начальник службы безопасности махнул рукой. Благодаря действиям информационных бюро и пущенных нами слухов удалось завербовать в ряды ополчения еще около 70 тысяч рабочих в столице. В других городах – от 43 до 56 тысяч. Какие именно слухи вы распустили?» «Кроме стандартных, через нашу сеть информаторов мы распространили достоверные сведения о том, что после победы республика уволит всех текущих рабочих, выгнав их на улицу без гроша в кармане, и привезет с Карусанта голытьбу из нижних уровней, которая будет готова работать буквально за еду. Ну, а смертность среди таких неквалифицированных разумных республику не интересует. Пары миллионов больше, пары миллионов меньше. Для Карусанта это жалкие крохи. Неплохой результат, но нам нужно еще больше бойцов. Граф Дуку будет очень недоволен, если мы сдадим врагу еще и столицу. А ведь и так, три города уже потеряли, и еще один падет не сегодня-завтра. Что скажет служба снабжения? Сэр, при всем уважении, мы не можем обеспечить такое количество солдат оружием. О еде и снаряжении можно не волноваться. У нас большие запасы, скопившиеся на всякий случай, а вот оружия маловато. Даже эти 70 тысяч полностью вооружить не удастся. Что вы предлагаете? Ну, возможно, стоит разоружить часть дроидов. Нет, это неприемлемо. Вакар ударил кулаком по столу. Мы должны усиливать нашу армию, а не ослаблять ее. Мы можем перепрофилировать несколько наших мастерских под производство огнестрельного оружия. Огнестрельного? Не смешите. Бросил кто-то, однако Арканианин ухватился за идею. Сколько оружия мы сможем получить? Поинтересовался начальник службы безопасности. Ну, примерно 1000-1500 стволов в день. Главный инженер начал что-то считать на датападе, но это максимум через 2 дня, и то, если отдать указания прямо сейчас. Однако, есть проблема с боеприпасами. У нас не так много необходимых химических ингредиентов. Не уверен, что мы сможем в должной мере обеспечить. Барак раздраженно забарабанил пальцами по подлокотникам кресла. Как жаль, что его окружают такие некомпетентные разумные. Это не важно. Начинайте выпуск оружия немедленно. Для первого боя сойдет, а потом можно будет вооружить бойцов либо трофейным оружием, либо тем, что останется от уничтоженных дроидов. Внезапно в кабинет ворвался его личный секретарь. Прошу меня простить, господин. Срочные новости. Человек выглядел взволнованным, и Вакар решил, что стоит его выслушать. Докладывай. Только что примерно 2/3 блокадного флота покинули нашу систему. Остальные корабли республиканцев начали усиленно маневрировать. И буквально только что мы зафиксировали большой объем зашифрованных голосообщений, идущий на частотах конфедерации. Все без исключения сидящие за столом разумные радостно переглянулись. Даже Барак позволил себе вальяжно откинуться на спинку кресла. Кажется, у поганых республиканцев начались проблемы, неужто к нам идет подкрепление, но тогда граф Дуку сообщил бы, хотя он мог сыграть в темную, не посвятив меня в детали плана, возможно, для того, чтобы сбить с толку вражескую разведку, но с той же вероятностью это может быть и очередная каверза этого проклятого генерала Викта. Войдя в помещение, Кассто тут же заявила: «Мастер Викт, я считаю, что мы принесли бы больше пользы там, на поверхности, чем здесь, на корабле». Идущий следом за ней Маклатор поддакнул девушке: «Я еще понимаю, что вы вызвали Касс, но зачем здесь я? Штурм Саркима еще не закончен. Нам нужно-то еще день, максимум 2. Я должен быть там, со своими бойцами». Усмехнувшись, я жестом пригласил молодых рыцарей присоединиться к нам. Вот он, юношеский максимализм во всей его первозданной красоте. «Хат, говорю, как заправский старикан. Хотя я старше этих ребят буквально на 8 лет, докатился, что называется». Тем временем Касс и Мак уселись на пол, на свободные места между Таллисибит и Калибамдиумом, завершая импровизированный круг из 7 разумных. Мы находились в надстройке дерзкого, но не в рубке управления, а на 2 палубы ниже, где в одном из помещений была обустроена медитативная камера. Ничего лишнего, только мягкий пол и полная тишина. Все равно никакие приборы нам сейчас не помогут, да и не влезли бы мы все на тот помост. А вот это помещение прекрасно подходило для моей задумки. Собственно, план по штурму столицы пришел в действие. Жестяныч вместе с отрядом проникновения уже давно был на борту одного из трофейных барышников, под завязку набитого перепрограммированными в один, коих удалось собрать почти 100 тысяч. Еще 4 фрегата щедрости исполняли роль конвоя, попутно неся под своими брюхами по 2 десантные баржи С-9979 с теми же в один. Вполне естественно, что одну пехоту мы не отправляли, это было бы странно. Так что 1000 танков АЭД была готова атаковать ничего не подозревающего противника. Кроме того, многие в один несли гранатометы производства КНС, специально предназначенные для дроидов, хотя и органики могли из них стрелять. Флот под чутким руководством Ренауна и Ленариги уже совершает маневры, призванные сбить с толку противника. Почти 2/3 кораблей ушли по запутанным маршрутам, бороздя ближайшие необитаемые системы. Но каждый корабль по сигналу был готов вернуться к Мальгита. Оставшаяся часть кораблей, в основном тихоходные дредноуты и транспортные одобряющие, согласно плану совершает предписанные эволюции, которые в условленное время приведут к образованию небольшого окна, куда и прыгнет отряд Жестяныча. А затем начнется представление. Первым в столицу отправится челнок с Ванкой и Лжеоколитом. Они займут внимание вражеского командира, одновременно пробравшись в самое сердце административного корпуса. Жестяныч же, перекрашенный в цвета КНС, начнет высадку подкреплений в разных частях города, обращая особое внимание на места расположения Йод-1 и прочих зенитных орудий. Если же у кого-то возникнут вопросы, так наш дроид-тактик умеет давить авторитетом, то есть он попросту опустит любого вражеского командира ниже плинтуса, доказав несостоятельность его тактических суждений. Он это может, так как опыта у него предостаточно, натренировался на наших офицерах. Плюс его личность, несмотря на свой невысокий класс искусственного интеллекта, сильно развилась по сравнению с обычными сепаратистскими андроидами, поэтому на обычного болванчика он не походил. Так как мы просто не можем не отреагировать на прибытие сил врага, барышник и щедрости придется уничтожить, причем в тот момент, когда все загруженные десантные баржи войдут в атмосферу, но не раньше, чем их покинут пустые транспорты, выступающие в роли бутафорских декораций. Часть из них должны будут сбить истребители, чтобы было уж совсем правдоподобно. Этим актом пьесы займется Траун, который прибудет на хвосте вражеских кораблей. Пройдет какое-то время, прежде чем дроиды совершат выгрузку. Но как только Жестяныч завершит развертывание отрядов, он пошлет условный сигнал. По нему Ванка совершит захват вражеского командующего, тем самым парализовав управление обороной. Жестяныч вместе с дроидами ударит по уязвимым местам, связывая врага в сражении. Вот тут-то в дело вступают основные силы. Пеллион со своими покорителями снесет планетарный щит, прикрывающий столицу, открывая путь десанту, который произойдет сразу с двух направлений, с Земли и из космоса. Наземную часть обеспечивает Блэм с полным составом 13-го легиона, который выдвинется из Сахаба, чтобы атаковать южные районы столицы. Три полка полетят на канонерках, Уаат и Лаат, и высадятся непосредственно на верхние посадочные площади города, как это было при штурме предыдущих городов. Еще один выдвинется на репульсорных танках и бронетранспортерах под прикрытием скоростных спидеров. Этот полк атакует нижние уровни, ворвавшись в них оттуда, откуда их не ждут. Самое главное, по пути не нарваться на червей. Из космоса атака будет происходить силами трех полков на челноках Каппа и Ню. Два полка клонов из числа легиона Касс атакуют западные районы города, тогда как полк клонов, бывший под командованием командира Лица, что воевал рядом с Биллобой, займется районами восточными. Еще один небольшой отряд на спидерах при поддержке нескольких репульсорных танков будет высажен к северу от города, однако его роль будет только отвлекающей. Клоны произведут имитацию атаки, а затем отступят, присоединившись к отряду Лица. Все это требовало невероятной слаженности действий и проработанности плана, а также надежности всех его звеньев. И тут я с гордостью мог заявить, что в этой операции участвуют лучшие из лучших. Опытные офицеры, закаленные бойцы. Мы просто не можем себе позволить такую вещь, как неудача. Какую же роль я отвел в этом плане себе, ученицам и другим джедаям? Очень простую. Мы соберемся вместе, чтобы совершить боевое слияние, которое позволит усилить мою боевую медитацию, и таким образом, мы сможем сосредоточиться на поверхности, применив ее там, в столице, находясь на орбите прямо над ней. Да, я и Талли Сибит немного слабоваты, но та же Дипа в совет не за красивые глаза попала. У Асаки огромный потенциал. Она уже сейчас превосходит не только Дьюма, который обещает стать крепким середнячком, но и более взрослых Касс и Мака. А ведь эти двое тоже не последние джедаи, которых подводит разве что недостаток обучения. Ведь Тана я натаскиваю уже почти 11 месяцев, и совсем не так, как это принято. И уж намного лучше, чем это делал Скайуокер. Хреновый из него учитель, но это совсем не его вина. Там аж два предыдущих звена лажали. Квай-Гон был хорош, но доучить Кеноби не успел. А этот недоучка, соответственно, не доучил самого избранного. Хат, да Скайуокеру вполне по силам разрушитель с орбиты сдернуть, или там, целый флот штормом силы в куски порвать. Но чего нет, того нет. А, да что там говорить. Улыбнувшись, я попытался успокоить молодых людей. Вы одновременно не правы и правы. Да, вы можете принести пользу, ведя свои отряды, но есть шанс, что вас убьют. Да вы можете просто не долететь до города, если ваш транспорт собьют, а здесь вы точно принесете пользу. Учитель, Асака глянула на часы. Нам пора начинать. Да, Мика, Дипа заинтересованно на меня посмотрела, что нам делать. Я не застала Гбата, а во время твоих выкрутасов над Корусантом валялась в коме, так что даже не представляю, как это работает. Не беспокойтесь, это лишь звучит сложно, Бет хмыкнула, я поначалу тоже волновалась. Все, что вам нужно, это медитировать, сосредоточившись на себе, а затем почувствовать друг друга. Дальше все зависит от степени доверия каждого из вас к друг другу. Чем сильнее оно, тем легче будет объединить разумы в единое целое, добавил я. И чем выше концентрация, тем сильнее мы будем, подхватила Асака. Это незабываемое ощущение. В комнате наступила тишина. Все сосредоточились на медитации. Я тоже прикрыл глаза и начал выполнять привычные для себя действия. Сложно объяснить постороннему, что такое медитация, а ведь ее видов существует вагон и маленькая тележка. Из известных мне 5 восходит к джедаи. 4 были переняты джедаями, и они изобрели еще 2. Ситхи заимствовали у прародителей 3, и создали еще 4. У многих рас, даже неодаренных, есть свои виды медитаций. Например, вифиды могут впадать в медитацию транс, позволяющую им излечивать даже серьезные повреждения своего организма. О медитативных ритуалах гандов ходят лишь легенды. И, вероятно, есть еще куча других видов и подвидов, которые нам неизвестны. Сейчас каждый из нас использовал вид медитации, называющийся медитацией пустоты. Она позволяет отрешиться от эмоций и сосредоточиться на себе. Именно такой вид предполагает знаменитую позу медитации, зовущуюся на земле позой лотоса. В небесной же реке эта поза получила название схожего растения с тайтана, но со временем его перестали использовать, называя ее, как самую распространенную среди джедаев, по-простому, поза для медитации. Для меня отрешиться от эмоций было довольно просто, сказывалась большая практика в корпусе равновесия, другим потребовалось чуть больше времени. Сосредоточившись, я попытался почувствовать остальных джедаев. Чем-то это походило на поиск жизни, только более глубокий, и вскоре я увидел 6 звезд, висящих в пустоте. Сам же я был 7. Возможно, каждый видит это по-своему, но мои ассоциативные образы были именно звездами. Все мы были разными, кто-то больше, кто-то меньше, и свет наш был разным. Самой яркой была Таллисибит, Асака уступала ей, но была более живой, что ли. Касс и Мак неосознанно тянулись друг к другу этакими протуберанцами. Легче всего было с Асакой, с которой нас соединяли незримые нити. Потянувшись к ней, я ощутил отклик, и наши разумы соединились. Следующий был обед. Затем присоединилась Касс, притянув с собой Мака. Последними были Дипайкалип. С чем же сравнить слияние? Сложный вопрос. Локальная сеть из компьютеров? Может быть, интересное ощущение. Каков следующий шаг? Доверьтесь мне. Настало время боевой медитации. Тем более, судя по возмущениям в силе, операция вот-вот начнется. Но нам и не нужно ждать начала. Миг, и передо мной раскинулся Джигат. Бой еще не начался, но для нас это не проблема. Мы уже можем применить свои силы, однако любой другой джедай или ситх посмотрел бы на нас с удивлением, ибо первые использовали боевую медитацию для управления своими войсками, вселяя в них уверенность, а вторые предпочитали сеять страх и ужас в бойцов вражеских. Только вот сейчас нам требовалось совсем не это. Нам нужно было спокойствие, расслабленность, дезориентированность. Конечно, на дроидов мы подействовать не могли, но у врага были сотни тысяч ополченцев-органиков, и именно на них мы и сосредоточились. Вот оператор на наблюдательном посту начинает позевывать и отвлекается от мониторов, чтобы поболтать с соседом. Тот с радостью начинает разговор. Офицер же, вместо того, чтобы одернуть их, внезапно предается воспоминаниям о семье. В его голове пролетают образы жены и детей, яркие, незамутненные, заставляя его на минуту-другую забыть о своих служебных обязанностях. В другом месте наводчик зенитного орудия вылазит из кресла. Уж очень спина затекла. Его товарищи весело начинают обсуждать его незадачливость. Чуть поодаль сержант тайком переключает канал связи с командным центром на волну радио. Из наушников звучит завораживающая мелодия. Да, нарушение устава, но кто сейчас нападет на них? Да никто. Оборона города непробиваема, так что можно немного расслабиться. Из таких мелочей и начала складываться общая картина. Враг перестал ожидать удара. Город горел. Еще недавно лежавший местами тонкий слой снега был припорошен пеплом, сметен взрывами или растоплен пламенем. Война пришла в Джигат, нарушая привычный порядок течения вещей. Хотя несколько часов назад все казалось куда как радужнее. Да, планета была под осадой, враг занял несколько городов, но это стоило ему больших потерь. И уж что точно, так это то, что столицу ему не взять. Она надежно защищена. Миллионы дроидов и почти 400 тысяч ополченцев – серьезная сила, охраняющая покой города. В остальном же все было как всегда. Настало утро, и рабочие поспешили в шахты и на заводы. Матери повели детей в школы, чтобы после отправиться на свою работу. Другие рабочие и инженеры, работавшие в ночную смену, спешили по своим квартирам, чтобы как следует отдохнуть. Вечером снова их очередь работать. Майгита славился своими кристаллами, использующимися в разных отраслях промышленности. Но главными потребителями были военные производства. Бластеры, лазеры и турболазеры требовали качественных кристаллов. И Майгита, как член Конфедерации независимых систем, поставляла их на многочисленные заводы Бактоида и Техносоюза. Многокилометровые шахты, пробуренные в толще базальтовых плит, вели в пещеры, стены которых были усеяны кристаллами. Конечно, не все они были пригодны для оружия. Большая часть была и вовсе ни на что не годна. Даже украшения из них стоили бы на рынке сущие гроши. Но планета была богата на кристаллы, и хотя местные условия затрудняли их добычу, это в свое время не отпугнуло муунов. На месте первых шахт росли города. Тысячи разумных прибывали на планету, начав жить и работать здесь, обеспеченные всем необходимым. И вот теперь республика захотела получить эту планету в свои загребущие руки. Уже несколько недель враг осаждал планету, и казалось, что защитники обречены. Но вот по информационным каналам приходит весть. Все хорошо, подкрепление прибыло. Жители с радостью смотрели на садящиеся транспортники торговой федерации, на выходящих из них боевых дроидов, на выезжающие танки. Это значило, что о них не забыли, что у них еще есть надежда. Да, враг уничтожил часть транспортников, которым пришлось прорываться к планете с боем, но это были сущие мелочи, на которые никто не обращал внимания. Ведь у них есть надежда. Какими нелепыми казались теперь эти мечты. Все обернулось в прах в одночасье. Дроиды, марширующие по улицам, обернули оружие против таких же дроидов и ополченцев, и открыли огонь. Никто не ждал от них нападения, а потому первый удар оказался страшен. Сотни и сотни были убиты, даже не успев взять в руки оружие. Сотни и сотни погибли, даже не успев понять, что их убило. По всему городу гремели взрывы. Враг уничтожал орудия, технику, склады, а затем небеса полыхнули, и щит, надежно прикрывающий Джигат, рухнул, беспрепятственно пропуская вражеские десантные транспортники. Безжалостные бойцы республики, воины-клоны, наводнили город, наступая, кажется, со всех сторон и со всех направлений. А командование же не спешило отдавать указания по отражению штурма. Никто не знал, что следует делать. Вскоре по коридорам и площадям, по мастерским и заводам, по баррикадам и заграждениям поползли слухи, командующий убит диверсантами. Командный центр взорван. Казалось, что все потеряно, но нашлись те, кто сбросил оковы страха и неуверенности. Командиры различных рангов в разных частях города поднимали своих ополченцев, начиная отдавать указания, организуя оборону, возглавляя яростные атаки. Тактические дроиды, разобравшись в своих полномочиях, начали составлять схемы ответных действий. И враг сразу почувствовал на своей шкуре, что это такое армия дроидов, и что разумные, сражающиеся за все самое дорогое в жизни, стойкие солдаты. И враг дрогнул. Дроиды, так вероломно напавшие на них, закончились первыми. Все же ополченцев было намного больше, чем вражеских в один, не говоря уже о количестве дроидов конфедерации. Конечно, в панике некоторые союзные отряды дроидов попали под дружественный огонь, но это было не мудрено. У страха глаза велики. Клонов же оказалось не так много, как это было на первый взгляд. Самая тяжелая ситуация сложилась в южных районах. Враг ударил из воздуха, из поверхности, преодолев ледяные равнины, что считалось практически самоубийством. Однако, такой шаг позволил клонам закрепиться на всех уровнях этих кварталов, и даже самые яростные атаки разбивались об их оборону. Все же 10 тысяч бойцов – это не пара батальонов. Затем враг и вовсе начал доставлять подкрепление и предпринял попытку продвинуться дальше, но, в свою очередь, завяз в наскоро организованной линии обороны. Город горел, и повсюду незримым пожаром разгорались очаги сражения. Лейтенант Бжар внимательно вгляделся в показания приборов наблюдения. Рави, Магна на 3 часа. Самман, поддержи его огнем. Танковая пушка репульсорного ватгулка хлопнула, посылая снаряд во вражеского 3 дроида. Средняя бластерная пушка, расположенная в малой башне, ровно застучала, посылая во врага свои выстрелы. «Римман, Арон, не спите. Вражеская пехота слева и справа». Спаренные бластерные противопехотные скорострелки резво замолотили, заставляя систему охлаждения взвыть на низких тонах. Танковый батальон, куда входил и взвод Жара, участвовал в наступлении вот уже почти сутки. За это время они трижды пополняли боекомплект, но вот об отдыхе и слова не было. Впрочем, для самого лейтенанта это было не в новинку. Над Джабиями он входил в экипаж одного из джаггернаутов, и вот чего у них было мало, так это сна и отдыха. «Жар!» В шлемофоне раздался голос капитана Вилады: «Выдвигайся к мосту. Второй взвод уже на подходе». «Есть, сэр», — коротко ответил клон, и продублировал команду своему взводу и механику-водителю танка в частности. ВАТ-1 резво полетел вперед, на ходу сбив нескольких дроидов, и вырвался на мост, по которому наступали вражеские ад. Увидев угрозу, два передовых танка немедленно выстрелили. Один промах, одно попадание. Танк вздрагивает, но не рушится на настил, а это значит, что они все еще на ходу. Плохая новость, отделение экипажа начало наполняться дымом. «Сэр, повреждены резервные энерговоды и накопители среднего бластерного орудия. Задействована система пожаротушения. Хатту это дерьмо. Вперед, Рави!» Но наводчик кинетической пушки не спал. Выстрел, и левый ад исчезает в облаке взрыва. А они пролетают еще полсотни метров вперед, пока взрыв ракеты, пущенный очередной Октуптерой Магна-3, не завершает их путь. Кашляя от дыма и ощущая, как огонь охватывает внутренности машины, Жар успевает связаться с сержантом Фаули, своим заместителем, принять командование, продвигаться вперед согласно приказу, а потом система пожаротушения отказывает. Или, может быть, она исчерпала свои запасы. Квантарвун, оглушенный близким взрывом, с трудом поднимался на ноги. Подбитая вражеская машина горела, заволакивая предмостную площадку клубами дыма. Был бы ветер, так нет, как назло ни одного дуновения. Подобрав бластерную винтовку, мужчина вскинул ее к плечу. Противник должен был быть там, на мосту. Пиу, пиу, пиу. На очередное движение пальцем бластер никак не прореагировал. Батарея села. В этот момент из дыма вынырнули клоны. С другой стороны наступали ополченцы. Бей ублюдков. Чей-то клич вспорол воздух. Перехватив винтовку на манер дубинки, Кван бросился вперед и огрел ближайшего клона по шлему. Мастер рудодобычи никогда не жаловался на силу. Осколки пластали, окрашенные в красное, полетели во все стороны. Мясной дроид выронил свое оружие и рухнул на плиты площадки. И тут же Тарвуну пришлось уворачиваться от удара виброножем. Завязалась рукопашная схватка. Ополченцы и клоны, с обеих сторон было до роты бойцов, дрались кто чем придется. Прикладами, ножами, дубинками. Кто-то пытался стрелять, попадая по своим и чужим. Клоны были более искусными бойцами, чем они. Но тут к защитникам города прибыло подкрепление, и ополченцы воспряли духом, начав теснить клонов. Однако те внезапно резко отступили, скрывшись в дыму. Причину такого поступка Кван понял сразу. Прямо под его ноги прилетела граната. Последнее, что увидел мужчина, весело горящий огонек детонатора. Лина Рига излишне эмоционально припечатала датапад к поверхности тактического стола. «Мы застряли, сэр». Я мог лишь кивнуть ей в ответ. Ни на что другое сил уже не было. Прошло двое суток с того момента, как первые клоны высадились в Джигате. 15 часов мы провели в боевой медитации, сначала воздействуя на солдат противника, а потом, начав помогать своим бойцам. Хотя посторонний наблюдатель мог и не заметить нашего вмешательства, но это вполне естественно. Мы не брали клонов под полный контроль, не управляли отрядами напрямую. Просто в одном месте командир взвода вдруг понимал, что вот-вот по нему ударит с неожиданной стороны, и он успевал перегруппировать бойцов до того, как на него обрушивались дроиды. А в другом командир батальона внезапно принимал совсем неочевидное решение, которое на первый взгляд хоть и проигрывало другим вариантам, но позже приводило к куда более лучшему результату. И все же что-то пошло не так. Что именно, трудно сказать. Множество факторов наложилось друг на друга, приведя к озвученному сумероге результату. Мы застряли. Точно так же, как и в других городах Майгита до этого. Стремительного захвата не получилось, хотя план сработал на все 100%. Вражеский командующий был захвачен. Но Ванка, зажатому в офисе, пришлось уходить через окна наружу, предварительно убив этого Вакара и взорвав помещение с помощью термальных детонаторов. Жестяныч совершил практически невозможное, Но что такое 100 тысяч дроидов против миллионов других дроидов и сотен тысяч ополченцев? Капля в море. Да, они смогли нанести ощутимый урон, и даже вывели из строя все Йод-1, но что с того? Враг продолжал сопротивление. Даже ополченцы сражались намного яростнее, чем раньше. Клоны великолепно провели десантную операцию. Даже потери сначала были в пределах нормы. Но вот потом, лучше всего дела обстояли у Блэма. На юге города мы закрепились прочно, добавив к 13-му легиону еще полк клонов и бригаду вспомогательных войск. На западе обстановка накалялась с каждым часом. К двум полкам из легиона Касс мы добавили еще два, но было непонятно, сможем ли мы удержать этот плацдарм. А вот на востоке все обстояло очень плохо. Часть орудий ПВО продолжала действовать, и вовремя высадить подкрепление мы не могли. А из-за архитектурных особенностей этого района города было слишком много направлений, по которым дроиды могли атаковать бойцов Лица. А ведь это казалось хорошим вариантом тогда, ведь и мы могли атаковать их по многим направлениям. Фактически, мы потеряли связь с полком, и хотя все говорило о том, что клоны еще сражаются, надежды на победу в этом месте не было. Продолжайте следить за обстановкой. Хотя нет, я решительно мотнул головой, передайте приказ о переходе к стандартной тактике наступления. Но сэр, лайн-капитан удивленно посмотрела на меня, вы же в курсе моих выкладок о том, что при таких темпах столицу раньше, чем через 2 месяца, не взять. Да, сейчас можно внести коррективы, но все равно 1,5 месяца, это самый оптимистичный срок. И командование, Дакхатту это командование, буркнул я, мы потеряли слишком много бойцов, выполняя их указания, хотя могли бы сберечь их. Подумаешь, месяц туда, месяц сюда. В каноне 2 года возились, и ничего. Хорошо, генерал, я отдам необходимые распоряжения. Вам бы передохнуть. Да, особенно в свете того, что мне предстоит разговор с советом. Я отсалютовал находящимся в рубке корабля офицерам и направился к турболифту. И, часть 5, глава 52. Кое-какое место должно быть оставлено и для случая. Урассил. Отложив датапад, я откинулся на спинку кресла. Хорошо то, что хорошо кончается. Маршал-командир Блэм только что доложил, что в их расположение вернулся Жестяныч. Дроид сходу посетовал на то, что ведение партизанской тактики боевых действий в данном случае невозможно, а он так хотел ее опробовать. Хаттова жестянка. Это что, если бы у него были ресурсы, то мы бы его и не увидели до взятия столицы, что ли? Развелось, понимаешь, самостоятельных дроидов. Но все же на душе стало легче. Ванка и его люди вместе с нашим актером вернулись еще вчера. Никто не пострадал, разве что побегать им пришлось изрядно. А вот неопределенность с судьбой нашего тактика разрешилась только теперь. Надо будет запросить у него краткий отчет о ходе нашего маневра с перепрограммированными дроидами. Энда, кстати об отчетах. Как ни странно, ситуация с провалом стратегии командования, той самой, 5-летку в 2 месяца, никак не отразилась на текущем положении вещей. Все прошло как-то слишком буднично, что ли. Мы отправили отчет, командование приняло его к сведению. На этом, все. То ли командование смирилось с результатом, то ли и вовсе не рассчитывало на наш успех. А может, они все же сохранили надежду на то, что я сотворю какое-нибудь очередное чудо. Или есть что-то еще, о чем я не знаю. Тихий шорох открывшейся двери отвлек меня от созерцания потолка. Я сильно опоздала, Дипа Беллаба буквально влетела в комнату и опустилась в кресло рядом со мной. Минут на 5, может, 6, я пожал плечами. Можно сказать, что вы вовремя. Почему совет настоял на конфиденциальности, и почему затребовали меня? Поинтересовалась женщина, при всем уважении, Мика, раз уж ты командуешь, то тебе и отчитываться. Я знаю не больше твоего. Но вряд ли это что-то настолько срочное. Дату и время назначили за целые сутки до проведения совещания. Это разумный довод. Что ж, начнем. Да, с этими словами я активировал систему связи. Через минуту перед нами на столе высветились голографические фигурки участников совещания. Оглядевшись, я определил, что присутствуют все магистры и несколько десятков мастеров, включая глав орденской разведки, корпусов равновесия и провидцев. А вот офицеров главного штаба не было видно, и это слегка настораживало. Мастер Викт, мастер Беллаба, Шаакти приветственно склонила голову. Теперь, когда мы все в сборе, можно начинать. Едва она закончила, слово взял Мейс Винду. Как вы уже знаете, совет потерял 2 магистров. После обсуждения мы приняли решение о возведении двух мастеров в ранг магистра и принятии их в совет. Первый будет мастер Стас Саллия, второй – Дипа Белоба. Я машинально посмотрел на женщину. Та выглядела крайне озадаченной. Допустим, кандидатура сестры Адигаллии вполне логична, но вот возвращать в совет Белобу – это довольно спорно. И ведь у нее падаван есть, как с этим быть? Хотя, ее даже как-то Дуку обучил, будучи гранд-магистром. Кхаем, вы думаете, я готова? Да, тебе пора вернуться и занять свое место. На моей памяти Винду впервые обратился к кому-то на «ты». Хотя, она ведь его ученица, и частично из-за него она чуть не пала на темную сторону. Значит ли это, что меня отзывают с Мальгита? Спросила Дипа. Да, мы ожидаем вас на Карусанте в ближайшие сутки. Я отправлюсь немедленно, подтвердила та. А вот это уже хреново. Допустим, ладно, войска ее они оставят. Но вот то, что мы лишимся одного, точнее, двух джедаев, если считать Колеба. Раз уж мы затронули эту тему, Адигаллия как-то странно на меня посмотрела, и я понял, что одной Белобой дело не ограничится. Какова обстановка на Мальгита? Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло бы быть. Сейчас мы перешли к тактике сдерживания, заняв оборону в захваченных районах столицы. Южный плацдарм мы удерживаем прочно, в других местах обстановка довольно шаткая. Враг постоянно атакует нас, но мы сохраняем подобие инициативы. По нашим расчетам наступательный порыв врага выдохнется дней через 5-10. Тогда мы сможем перейти к более активным действиям. Пожалуй, нам можно не беспокоиться, прервал меня Агинкалар и тут же огорошил. Викт, мы забираем у вас двух рыцарей-джедаев. Вы серьезно? Серьезнее некуда. На Мальгита вы справитесь сами, а джедаи нужны в других местах. Как, впрочем, и хорошие офицеры. Уже не имеете ли вы в виду? Я начал закипать, откровенный грабеж пошел. Да, мы пересылаем вам список офицеров, чей перевод на другие места службы уже одобрен. Кого поставить на их место, решать уже вам. Собственно, их не так много. Шаакти явно заметила мое негодование и поспешила сгладить углы. Несколько офицеров среднего звена из штаба, десяток офицеров с флота. Ну, допустим, обезглавливать системную армию они и впрямь не собираются. Но все равно неприятный звоночек. Терминал пискнул, сообщая о прибывшем документе. Открыв его, я пробежался по списку. В принципе терпимо. Хотя стоп. Ладно, Калгина пора в полные адмиралы выводить, а того же Дендала на его место поставить, перерос командор свою должность, перерос ну и этих троих пора на повышение. А этого я толком и не знаю. Середнячок, ничего выдающегося. Я бы так и не заметил, но в самом конце списка две фамилии насторожили. Таркин и Траун. Первого переводили на родной Ириаду, с повышением в штаб секторальный. Чувствуется рука Палпатина. Ну да, в каноне-то он туда чуть позднее попал, так как был капитаном до середины войны, а Мафам стал и вовсе под конец. А вот в нашей версии событий я его продвинул по карьерной лестнице. Да и общение с той же Ленаригой сказалось на уровне его подготовки и знаний. А вот Траун. Ну, логично предположить, что и за этим стоит Сидиус. Пункт перевода, Синтакс 2, прямо-таки указывает на это. И ведь не поспоришь, я сам чистсу документы выправил так, что не подкопаешься. Легализовал его, что называется, по полной. Положим, я что-нибудь придумаю с офицерами, но вот с джедаями проблема будет. Куда их хоть переводит? На Драгуул 2. Там они поддержат 34-ю дивизию айландцев и отряды местных ополченцев. По сути, нам нужны там представители республики, но и реальная помощь этих двух рыцарей будет немаловажным подспорьем в освобождении этой планеты, ответила Тагрута. Очередное галактическое захолустье. Там же нет ничего, кроме песка и пыли. Впрочем, это может помочь Кассе и Маку выжить, если битвы будут не столь ожесточенными. Хорошо, а что мне еще остается сказать? Есть еще что-нибудь? Для вас все, мастер Викт. Перейдем к следующему вопросу. Адигаллия повернулась к Каруну. Магистр Винду, как проходит подготовка к вторжению на Филуцию? Я заинтересованно прислушался. Мы начали перегруппировку частей мастера Секуры, отступивших на базу флота. Вскоре к ним присоединятся и наши отряды, перемещаемые сейчас с Салукимая. На Лантиллесе мы сформируем походный ордер и осуществим вторжение. Я вместе с Секурой и Джейсил буду командовать тремя отрядами вторжения. Скайуокер займется воздушной поддержкой. Простите, магистр, Шаакти перебила его, но Скайуокера мы тоже отзываем на Карусант. Винду, в отличие от меня, не стал возмущаться, а молча стал ждать разъяснений. Ему будет поручена важная дипломатическая миссия. Скайуокер, на дипломатическую миссию? Серьезно, разве ему не подошел бы кто-то более опытный или не занятый? Мисс явно разделял мои сомнения. Похоже, что нет, отрезала женщина. Канцлер настоял на его кандидатуре. А, опять какие-то игры нашего Сидиуса. Я сообщу ему о решении совета, буркнул Мейс и продолжил излагать план атаки. Совещание продлилось еще несколько часов. Мы обсудили, ну как обсудили. По большей части мы лишь слушали, лишь изредка кто-то вносил предложения или задавал уточняющие вопросы. А ведь круг проблем был широк. Одна только вторая атака на Филуцию чего стоит. Не могу судить, как это все пройдет на этот раз, однако что-то мне подсказывает, что Гассамы по упорству не уступит Муунам, а по решимости и вовсе превзойдут. Могут и планету травануть, дабы она республиканцам не досталась. На Релоте тоже было не все спокойно. Да, Кеноби и компания прорвали блокаду, в этот раз с большими потерями. Новые корабли Техносоюза, так называемые волнорезы, оказались неприятным сюрпризом. По вооружению, 8 спаренных тяжелых турболазеров, они дотягивались до мощности охотника в главном калибре, а значит, были опасными противниками. В общем, прорваться-то они прорвались, и даже совершили образцовую высадку. Видимо, по отсутствию винду и наличию здравомыслящих ундулей Мунди десант пошел не рядом с городами, напичканными Йод-1, а вдалеке от них. Посему потери были, как говорят клоны, в пределах допустимого значения. Но, высадка высадкой, на орбите же ситуация оставалась шаткой. Республика контролировала всего лишь четверть орбиты, а потому никто не мешал сепаратистам переправлять на планету подкрепления из других систем. Битва обещала затянуться. В общем, информации было много, и из нее можно было выудить несколько основных тезисов, один из которых касался моего доклада. Возможно, штабисты сделали неправильные выводы, предположив, что я всего лишь сгущаю краски и пытаюсь подстраховаться, что вполне реально, учитывая общую обстановку, на фоне которой мои не совсем удачные действия выглядели полным успехом. Но только после того, как совещание завершилось, голопроекторы отключились, а Дипабилла распрощалась со мной и поспешила на поиски своего падавана, дабы отбыть на Корусант, я понял одну вещь. За время совещания Йода не сказал вообще ничего. Маленький зеленый гранд-магистр только молчал, вертел в руках свою узловатую трость и, как подсказала память, выглядел ну очень уж задумчивым. Что же его встревожило до такой степени, что заставило изменить своему обычному поведению? Казалось, бомбардировщик медленно плывет над поверхностью планеты, хотя всего в 20 метрах под ним расстилались ледяные поля, и только встречные торосы, иногда вздымающиеся на пару десятков метров, позволяли хоть как-то оценить его скорость. Асака выжимала максимум возможного из своей машины, стремясь приблизиться к городу за минимально возможное количество времени. Хотя почти все долговременные оборонительные сооружения столицы были уничтожены, некоторые станции слежения все еще работали, и ничто не мешает дроидам заметить ее БТЛ. Ну, а там можно и за огонь открыть, на худой конец, заставить пару батальонов в один стрелять в воздух. Бомбардировщик хоть и оснащен щитом, но по размерам и маневренности заметно уступает тому же СИД-прототипу. Однако у него есть другие преимущества. Легкий истребитель-перехватчик не несет ракет или торпед, не говоря уже о бомбах. А сейчас требовались именно они.